Камин кивнул. Он был полностью согласен, что выяснять отношения с послом Фигриде лучше всего после коронации. «Твое высочество, а можно спросить кое о чем?» – поинтересовался Камин. «Конечно, не стесняйся, что это ты вдруг так осторожничаешь? Когда вы все вместе выговаривали мне по поводу Инкит, что-то никто не стеснялся. Зачем ты собираешься воевать с Тамолом Икмантом?» – спросил Камин, проигнорировав упреки в излишней скромности. «Не будет ли лучше сначала навести порядок в Раниге, а потом, через несколько лет, напасть на соседей, если так уж необходимо это сделать? Напасть потом нам будет политически невыгодно», — ответил Михаил. «Это ведь получится захватническая война. Ты думаешь, что это допустит, например, Фигрид? Втроем они нас сметут без всякого напряжения. Вот смотри, сейчас территория Ранига очень мала. Сколько солдат и шибов мы можем себе позволить? Не очень много. По сути, если нам будет нанесен удар большими силами, то даже наши амулеты не спасут. У Раниго когда-то было 10 провинций, а осталось всего 6. Возможно, мы – самое маленькое королевство в этой части материка. Сейчас наиболее подходящий момент для того, чтобы вернуть свое, как минимум. Армия у нас хорошая, проверенная в боях, еще немного ее нарастим, и с полугодовым ее содержанием как-нибудь справимся. Опять же, наша война не будет захватнической, ведь мир так и не заключен. Нам даже не нужен предлог, чтобы напасть. У Фигрида не будет никаких причин этому препятствовать. Если, конечно, мы не решим отхватить половину и от Тамола, и от Кманта. Но так сильно наглеть я не собираюсь. Пара провинций от одного и пара от другого, и все. А потом уже можно мир заключать. Хотя Камина объяснение и удовлетворило, но принц знал, что немного лукавит. Он сказал лишь часть правды. Предложение Камина подписать мир и развивать экономику страны было очень разумным. Ведь если у Михаила будет время, он сможет значительно улучшить амулеты и сделать армию непобедимой в полном смысле этого слова. Но принц боялся, что времени-то у него как раз может не оказаться. Когда все успокоятся и развеется туман войны, то соседи поймут, в какой ситуации они находятся. Они обнаружат, что у них есть рабы, а в Раниге рабов нет. Осознание этого факта сильно пугало будущего короля, ведь рабы побегут сюда, в Раниг, побегут пачками, и он, владыка Ранига, не сможет их выдать. Рабство-то ведь отменено, а возвращать его он не собирается даже под угрозой немедленной расправы. Для него это был вопрос принципа. Возможно, единственный принципиальный вопрос в его карьере самозванца. И что случится потом? Подпиши он сейчас этот договор о мире. Будет еще одна война, на этот раз и против Фигрида, который присоединится к Тамолу и к Манту. Ведь в Фигриде тоже есть рабы, и молодому прогрессивному королевству Раниг придет конец, как и ему, Михаилу. Поэтому сейчас Ранигу было необходимо как можно дольше поддерживать состояние неопределенности и хаоса. Если бы не это везение с неподписанным договором, то принцу потребовалось бы запутывать следы каким-то другим способом. Ни в коем случае нельзя дать соседям понять, какая страшная угроза таится в свободном государстве, окруженном со всех сторон рабовладельческими странами. Существовал еще один потенциально опасный фактор – его амулеты. Амулеты Террата были у Ранига, но их не было у соседей. Это тоже могло послужить дополнительным поводом к войне, но это сейчас мало беспокоило Михаила. Пока никто не знает, что у него есть возможность делать абсолютно любые амулеты, он в безопасности. В случае угрозы со стороны соседей амулеты можно использовать как аргумент в переговорах или предмет политического торга. Нет, амулеты беспокоили принца гораздо меньше, чем вопрос отмены рабства. Сейчас нужно было накопить силы и ударить, пока не напали на него. А потом, когда территория Ранига увеличится вдвое, вот тогда уже можно чувствовать себя в относительной безопасности. Соседи не один раз подумают, прежде чем напасть, да и армия уже будет другой. Конечно, Михаил мог бы так все и объяснить Камину, но не сделал этого по двум причинам. Во-первых, принцу было как-то неудобно признаваться, что все его действия основаны на элементарном страхе и ожидании неминуемого поражения. Во-вторых, если от вопроса об отмене рабства зависит их жизнь и существование страны, то Камин может не понять, почему же принц так цепляется за идею освобождения рабов. Проще вернуть все на свои места и жить со всеми в мире. У Михаила и Камина были совершенно разный жизненный опыт. Для одного рабство было явлением обыденным, а для другого – величайшим позором. Поэтому принц думал одно, говорил потенциальным противникам другое, а собственным приближенным – Третье. Он был выходцем из другого мира, совершенно чуждого миру гор, и часто искренне недоумевал, почему этого никто не замечает. Разобравшись с короной и жрецом, будущий король перешел к последней из проблем, связанных с церемонией коронации, к поиску великого Ишиба, который умеет управлять облаками хотя бы на очень ограниченном участке. Для этого требовался либо феноменально длинный щуп, либо выдающиеся способности в управлении ти воздуха и создании направленных ветров. Это умел делать великий Ишиб Парет, которому Михаил наносил визит во время своего первого пребывания в столице. Поэтому, как только выдалось свободное время, принц снова направился к нему. Места были знакомыми, и он не взял ни охраны, ни сопровождающих. Подойдя к дому Парета, окруженному большим садом, он вспомнил, как повстречался здесь во второй раз с Камином, и как помог тому во время дуэли. Казалось, это было так давно. Столько изменилось с тех пор. Изменился Михаил, изменилась Парма, изменился даже этот сад. Кстати, что случилось с садом? Подумал он, в прошлый раз здесь были совершенно другие растения. Так и не найдя ответа на этот вопрос, Михаил прошел по дорожке между зарослей хвощей и папоротников. Они достигали гигантских размеров, и живо напомнили картинки из книги «Как зарождалась жизнь на Земле». В соответствии с той книгой, прочитанной им еще в детстве, первыми растениями были споровые, а уже потом появились голосеменные, куда относятся все хвойные, и покрытосеменные, которые представлены большинством современных цветов. Перед принцем стояли иные задачи, но, будучи по природе очень любопытным, он остановился, чтобы получше рассмотреть один из древовидных папоротников. В его мире подобные растения встречались очень редко. Он изо всех сил пытался увидеть споры на нижней стороне листьев, хотя даже не знал, как эти споры должны выглядеть. Не разглядев ничего выделяющегося на общем зеленом фоне изнанки листьев, Михаил решил, что у данного растения именно сейчас спор нет, и двинулся дальше. Оказалось, что его любознательность не осталась незамеченной. За ним наблюдала группа ишибов, остановившаяся невдалеке. Ее возглавлял сам Парет. «Приветствую тебя, великий Ишиб!» – доброжелательно воскликнул Михаил, завидев его. «Приветствую и тебя, твое высочество!» – ответил Парет. «Если бы ты уведомил нас о своем приходе, то мы бы приготовили тебе достойную встречу». Было непонятно, упрекает его Парет в том, что он явился без приглашения, или досадует, что оказался не готов к приему такой особы. «Пустяки!» – махнул рукой принц, решив в своих рассуждениях остановиться на втором объяснении. «Ты ведь сам приглашал меня заходить без всяких церемоний. Помнишь, как не помнить?» – произнес Ишиб. «Хотя с тех пор много воды утекло. Из простого дворянина ты превратился в принца, а твой аб, которого не было, превратился в это. Кстати, пользуясь нашим знакомством, могу ли я узнать, что это такое?» Михаил только открыл рот, чтобы ответить, но Парет взмахнул руками. «Что же я?» – воскликнул он. «Держу в саду принца и пристаю к нему с такими глупостями. Проходи в дом, твое высочество, там поговорим». Дом Парета был также полон сюрпризов. Наибольшие впечатления производили статуи, которые стояли весьма хаотично. Они располагались не только в нишах и вдоль стен, но также посередине прохода и даже на одной из ступенек лестницы. Михаил пытался определить, по какому принципу эти статуи расставлены, но так и не догадался. Они изображали как людей, так и животных в самых различных позах. «У тебя очень интересный дом», – похвалил он Парета, когда они оказались в небольшой, но солнечной и уютной комнате, где было всего 6 статуй. «Тебе понравились растения? Ничего удивительного, ведь у всех них есть аб». «У растений есть аб?» – поразился гость. «А ты разве не заметил? Он располагается ближе к корням. Не очень большой, но увидеть можно. Зачем он им?» – спросил принц. Известие о наличии аба у растений поразило его. «Чем растения могли управлять? Это я и пытаюсь выяснить», – ответил Парет. «Мне кажется, что эти растения очень древние. Если бы я точно не знал, что все растения возникли в одно и то же время, то мог бы поклясться, что папоротники и хвощи были самыми первыми. Но это так и есть», – произнес Михаил. «Они действительно были первыми». Парет рассмеялся. «Мир возник сразу же из дыхания космоса», – сказал он. «Как же могло получиться, что сначала возникло одно, а потом – другое? Все должно было появиться одновременно. Оно и появилось одновременно, а потом уже все начало изменяться и совершенствоваться». «Это – любопытная мысль», – улыбнулся Парет. «Я подумаю над этим. Но ответь-ка мне на мой первый вопрос. Что у тебя за аб?» «Право, затрудняюсь сказать», — увильнул принц. «Он со мной был всегда, с самого рождения», — удивился Парет. В этом вопросе заключалась ловушка, и Михаил сразу же ее увидел. Если бы у него с самого рождения был такой аб, то этого нельзя было бы не заметить. Все говорили бы о странном абе принца Нермана, но разговоров не было. Аб у принца был обычным. Значит, признай он, что аб в том виде, как он есть сейчас, присутствует с самого рождения, вывод был бы прост, он не принц, не совсем с самого рождения. Мне было лет 5, когда аб начал приобретать вот такие черты. Это очень любопытно, сказал Парет, и было видно, что ему действительно интересно. Может быть, ты ел что-нибудь особенное, или с тобой что-то странное произошло? Не могу припомнить, произнес тот, не желавший вводить ошибомыслителя в заблуждение. Жаль, вздохнул Парет, но ничего не поделаешь. Это будет очередной тайной, которая, кстати, придает тебе еще больше значимости. В это время его ученик принес чай, разлитый в маленькие чашечки. Их размер был даже чуть меньше ручки, за которую их следовало держать. «Попробуй этот чай», — сказал Парет. «Он очень хороший. Уверен, что такого ты еще никогда не пил». Михаил отхлебнул немного. Это был действительно настоящий чай, но по вкусу он заметно уступал лучшим сортам цейлонского, которые молодой человек пробовал в своем мире. «Да», — вернул на место чашку Парет. «Раз уж я заговорил о пользе, то должен тебе сказать, твое высочество, что отмена рабства была делом правильным. Я думал много лет, прежде чем пришел к выводу, что рабство – не самое лучшее явление. Но мне никогда не пришла бы в голову мысль дать такой совет Мельсу». Собеседник улыбнулся. Похвала была ему приятна. «А сколько времени ты собираешься думать над феноменом растений?» – спросил он. «Не знаю. Пока не найду объяснение тому, почему у некоторых из папоротников есть аб, и вообще, в чем принципиальное отличие между ними и другими растениями. Знаешь, я мог бы немного сэкономить твое время, если хочешь, конечно, расскажу тебе то, что когда-то читал». Парет слегка улыбнулся. Ну что может поведать ему о растениях наследный принц? С другой стороны, раз его высочество предложил, то отказываться как-то невежливо. «Конечно, расскажи», — согласился он. И Михаил рассказал. Сначала дословно воспроизвел один учебник, потом другой. Затем перешел к статьям, которые когда-либо просматривал. Абсолютная память позволяла это сделать. Уже после первых фраз великий Ишик подался вперед, демонстрируя внимание. А через несколько минут высочайшей лекции боялся лишний раз вздохнуть, чтобы не пропустить ни слова. Принц говорил о классификации растений по способам размножения, о том, каковы современные взгляды на появление различных классов растений, о том, какие виды существовали ранее и почему могли исчезнуть. В конце своей речи он процитировал великого мудреца Дарвина, который сказал, что появление и стремительное развитие покрытосеменных – ужасная тайна. После того, как принц остановился, Парет долго молчал. Михаил догадался, что тот проверяет, все ли слова были услышаны и сохранились в памяти. Потом же Ишик глубоко вздохнул и спросил: «Твое высочество, а остались ли эти книги?» «Нет, все утрачено». «Даже не спрашивай, как, а я успел прочесть лишь малую часть. Эх, если бы знал». Теперь уже замолчал молодой человек. Он думал о том, что в свое время стоило систематизировать знания в области точных наук, а не ограничиваться их обрывками. Возможно, обладая способностями к управлению Ти, он смог бы совершить действительно великие открытия. Проложить путь сквозь миры, например, или хотя бы разобраться, что с ним произошло. Но, увы, примитивная вычислительная техника, его потолок. Жаль, очень жаль. Теперь уже Парет смотрел на принца совсем другими глазами. Перед ним был не просто представитель власти, а человек, обладающий поразительно глубокими и необычными знаниями. Конечно, не совсем услышанным Ишик был согласен, не во все поверил, но суть это не меняло. Он узнал массу новых поразительных фактов, основополагающих идей, невероятно глубоких обобщений. «Скажи-ка», — произнес Михаил, когда прекратил мысленно сокрушаться о собственном несовершенстве, «ты смог бы управлять облаками?» «Ну да», — ответил Парет, «примерно в радиусе километра, если не будет сильного ветра». «А почему ты?» «А, я понял, ты хочешь, чтобы я обеспечил благословение богов на коронации?» «Именно», — подтвердил принц, улыбнувшись. «Поможешь мне?» «Конечно», — добродушно ответил тот. «Думаю, что человек, который столько знает о растениях, будет гораздо полезнее на троне Ранига, чем кто-либо другой. Будущий король бросил на собеседника удивленный взгляд, но тот был совершенно серьезен. Знания о растениях для великого Ишиба были важным параметром оценки качеств претендента на трон. Откровенно говоря, Михаилу он очень понравился. Ведь этот Ишиб был единственным, кто не торговался с ним, не пытался ничего приобрести взамен, а согласился помочь. Вот согласился, и все. Когда принц отбыл, Парет еще некоторое время сидел в одиночестве, а потом пригласил Кинтера, одного из своих учеников. «Как ты находишь об нашего принца?» – спросил он. «Он просто чудовищный», – быстро ответил Кинтер, 23-летний Ишиб, выходец из бедной семьи, который обучался у Парета почти бесплатно благодаря своим выдающимся способностям. «Когда я увидел принца в первый раз, то никакого оба не было и в помине. Сейчас, вот это, что ты можешь сказать? Аб выглядит вполне функциональным, он полностью устойчив, не похож на подделку», – осторожно заметил ученик. «В первый раз отсутствие оба тоже не было похоже на подделку», – улыбнулся Парет. «А, между тем, это была именно подделка. Из этого следует, что перед нами тот, кто, возможно, достиг невиданных высот в создании иллюзорного оба. Вот тебе задание, набросай примерно те качества, которыми должен обладать этот аб. Мы не будем гадать. Возьмем и сравним их с реальными качествами и способностями к управлению Ти у принца. Это поможет понять, кто же перед нами». Глава 42. Коронация. Когда тебе предлагают корону, не отказывайся. В крайнем случае, ее можно продать. Один сильно выпивший купец. Утро было пасмурным. Пожалуй, это был основной параметр погоды тем утром, который определил все остальные. Низко летящие серые облака заслоняли солнце. Именно от облачности зависело присутствие огромной толпы на площади меченосцев, зависели нарядные одежды придворных и солдат, зависели суетящиеся жрецы и важно стоявшие послы, зависела вся жизнь столицы и всего Ранига. Низко летящие облака определили день коронации. «Мы готовы, твое высочество», – доложил взволнованный Маэтфирин. Ему была доверена честь командовать отрядом солдат, охраняющим место коронации. «А мы готовы?» – ворчливо спросил Михаил у самого знаменитого портного столицы Заунта. Тот торопливо обдергивал и выравнивал одно из лучших своих произведений – черный королевский камзол, расшитый крупным жемчугом. «Почти, твое высочество», – пробормотал маэстро, поправляя рукав. «Эх, если бы я знал заранее, что корона будет именно такой формы, я бы обязательно учел это при покрое». «Да ладно», — отмахнулся тот, — «сойдет и так. Что ты там делаешь? Как это сойдет?» — возмутился Заунт. «Заказ поступил поздно, я не спал ночей, чтобы закончить коронационный камзол. Коронация ведь случается не каждый день, тут нужен особый подход. Потребовалось все мое мастерство, чтобы создать шедевр. И тут я узнаю, что корона будет такой странной формы. Твое высочество». «Что, мое высочество?» Еще более ворчливо переспросил Михаил. «Нельзя ли переделать корону?» Маэт закашлялся. Инкит, стоявшая поблизости, прикрыла глаза. Поначалу она пыталась участвовать в процессе подгонки нового камзола, но Заунт быстро и ревниво отогнал девушку от своего творения. «Ну, ты вообще...» Принц был потрясен. Конечно, он ожидал от портного необычного поведения, как и от всякого человека искусства, но чтобы настолько. «Подумай, твое высочество», — продолжал убеждать маэстро, — «в этом камзоле и с другой короной ты будешь смотреться идеально, просто идеально. С короной я буду смотреться идеально даже без нательной рубашки», — поучительно заметил принц. «Что за разговоры? Кто успеет переделать корону за несколько минут? Нам уже нужно выходить, пока облака не рассеялись». «Эх», — портной вздохнул с таким видом, словно самый главный труд его жизни пропал зря. «Маэт, отдавай приказ», — распорядился Михаил. «Выходим, трубы», — закричал младший Фирин в окно. «Начали». Грянула музыка. Трубачи должны были сопровождать принца всю дорогу от дворца к месту коронации. Они были одеты в форму солдат дворцовой охраны и на время коронации подчинялись Маэту. Принц покинул свой кабинет и торжественно пошел к выходу. По пути к нему присоединялись его ближайшие помощники. Он отметил, что Камин, вопреки обыкновению, был одет в белый камзол. «Почему ты в белом?» – быстро спросил Михаил, не останавливаясь. «Не хочу, чтобы перепутали с тобой», – иронично ответил Камин, намекая на черный коронационный наряд. «А, понял, ты предположил, что на меня готовится покушение», – в тон ему ответил принц. «Нет, не хотелось бы отнимать почести, которые твои по праву», – уже серьезнее сказал Камин. «Ну спасибо», – Михаил даже слегка растрогался. «К Кстати, в ближайшие дни не мешало бы послать войска на поиски Мельса и присоединить оставшиеся провинции. «Да, я знаю», — ответил принц на ходу. «Думаю сформировать две армии, во главе поставить Торка, Танера или Маэта. Им уже пора становиться самостоятельными. А ты, Иронел, мне нужны здесь». Около выхода из дворца его поджидал конь, такого же цвета, как и камзол Камина, белого. «Вот наконец-то я проедусь на белом коне», — подумал принц, мысленно благодаря Торка за уроки верховой езды. «Только бы он не оказался слишком вежливым, не начал бы пропускать меня вперед, если придется перепрыгивать через препятствие». Когда он взгромоздился на спину коня, процессия тронулась. Впереди выступали несколько стражников, за ними несли три флага с изображением льва с крыльями летучей мыши, после знаменосцев ехал принц. Немного поодаль, также верхом следовали его военачальники и приближенные великие ишибы. Великих ишибов было всего двое, и будущий король из-за этого очень переживал. Ему хотелось как-то увеличить их число, чтобы выглядеть солиднее. Все сподвижники принца были здесь, за исключением Эшта. Его отсутствие объяснялось двумя причинами. Во-первых, Михаил не хотел, чтобы он попался на глаза послам, а во-вторых, Эшт был направлен с важным заданием к северной границе, создавать там хаос и неразбериху. Принцу не хотелось, чтобы Тамол и Кмант раньше времени поняли, что поток рабов, бегущих в Раник, не только не ослабеет в будущем, но и усилится. А это можно быстро обнаружить только в спокойной обстановке. Процессию замыкали трубачи. Они играли не то, чтобы хорошо, но достаточно громко, с успехом компенсируя силой звука его качества. Сначала все шло отлично, но примерно на полпути к площади меченосцев Михаил заметил, что какая-то кучка людей старательно прокладывает себе путь поближе к процессии. Он автоматически послал туда щуп. Все они были ишибами, что было ясно и без оценки ихабов. Стоило лишь обратить внимание на типично ишибские халаты. «Что за ишибы? Почему группой?» — подумал принц, а потом увидел, что они остановились, и судя по изменениям ихабов, что-то делают, а точнее, доделывают. Нетрудно было догадаться, что именно. Вот и покушение, только и успела мелькнуть у него мысль перед тем, как все вокруг взорвалось. Мгновение, и он оказался на земле. Он не терял сознание, но его ощутимо тряхнуло, а зрение полностью отказало. Михаил вообще ничего не успел понять, что случилось с ним, что случилось с лошадью, что случилось с окружающими людьми. На всякий случай он укрепил свой ти еще больше и закричал: «Охрана, спасайте людей, не допускайте паники». Теперь лишь эта мысль беспокоила его больше всего. Он с детства был слегка суеверен и знал о том, что случилось во время коронации Николая II, когда раздавали подарки. В давке погибли около 1300 человек. Принц не хотел, чтобы то же самое произошло с ним, что угодно, но только без жертв во время коронации. Он ведь отлично помнил, как закончил свой жизненный путь последний российский император. Постепенно пламя, охватившее его, уменьшалось. Принц теперь мог видеть происходящее. К своему ужасу, первое, что он обнаружил, был обугленный труп лошади. Его лошади. Огонь был настолько жарким, что ее ноги полностью сгорели. Михаил даже не мог представить, какой температуры должно быть пламя, чтобы за несколько секунд сделать такое. Чьи-то руки помогли ему подняться. Он не был ранен и продолжал оглядываться по сторонам. В воздухе висел орал с сосредоточенным выражением лица, которое у него всегда бывает, когда он мечет молнии. Янир каким-то образом умудрился стабилизировать ти всех находившихся рядом. Стражники прокладывали себе путь через толпу к заговорщикам, на которых указывал рукой Маэт. «Сколько погибших?» — первым делом спросил Михаил. «Погибших нет, твое высочество, как обычно», — без эмоций отрапортовал Ранел. «Есть несколько раненых из толпы, целились лишь в тебя. Их взяли, берут». Он ощущал странную дрожь, возможно, от стресса, вызванного нападением. Тем не менее, взмыл в небо. Толпа между ним и его врагами заметно поредела. Несколько человек лежали на земле, но к ним уже спешили два ишиба из личной охраны принца. Остальные ишибы, которые были с принцем, и часть стражников быстро пробирались сквозь толпу к преступникам. Тех было человек шесть, причем двоих из них Орал уже успел поразить молниями. К удивлению Михаила, они даже не пытались скрыться, лишь укрепляли свои ти и, судя по состоянию ихабов, пытались делать что-то еще. Возможно, готовили повторный удар. Принц, недолго думая, метнул в них короткую молнию. Вражеские ишибы оказались на земле, а потом начали медленно подниматься. Но не все, один не встал. Нападавших осталось трое. В этот момент подоспели первые стражники ишибы личной охраны. «Берите живьем!» – закричал принц. Но он немного опоздал. Его ишибы убили одного из троицы моментально. «Живьем!» – снова закричал он. Его приказ был исполнен. На оставшихся ишибов навалились солдаты. Кто-то кого-то душил, кто-то кого-то бил. Охрана Михаила знала, что взять ишиба в плен можно только приведя его в бессознательное состояние. «Что это было-то, и кто эти шестеро?» – спросил принц, спустившись поближе к своим соратникам. «Ишибы, управляющие Ти огня», – ответил за всех Йинер. «Наверное, лучшие из них действовали одновременно и слаженно, создали вокруг тебя пламя потрясающей силы. Мы уж думали, тебе конец», – вставил Ранел. Михаил вздохнул. Амулет не подвел его. Он не зря потратил столько времени, максимально наращивая силу защиты. Хотя, возможно, будь нападавших больше, амулет мог бы и не выдержать. «Каменный Йинер, займитесь пленными. Оглушите их или опойте. Короче, делайте что угодно, но сохраните в живых до конца коронации». Они были не склонны сдаваться в плен, поэтому от них всего можно ожидать. Даже самоубийство. Нужно сказать, что у ишибов в плане ухода из жизни были потрясающие возможности. Они могли покончить с собой без всяких подручных средств, всего лишь воздействовав на определенные области своего жити. Поэтому Михаил не хотел такой развязки. Ему нужно было допросить их о том, где находится Мельс, которого принц совершенно обоснованно подозревал в организации покушения. «Что с пострадавшими?» – еще раз спросил он. «Обожжены трое», – сообщил Ранел. «Те, кто оказались к тебе ближе всех, но их жизни вне опасности». В этом Михаил не сомневался. С ожогами ишибы отлично справлялись. «Возьми моего коня», – сказал Камин. «Судя по всему, мне он уже не понадобится. Коронация, к сожалению, пройдет без меня». Принц не заставил себя упрашивать. Церемония должна начаться сегодня, невзирая ни на что. Он взобрался на коня, которого ему уступил Камин. Это животное было норовистее, чем его павший скакун. Теперь к тревогам Михаила прибавилось опасение вывалиться из седла на пути к площади меченосцев. Кое-как совладав с конем, принц отдал приказ продолжать движение. Теперь его сопровождал всего один великий ишиб, Арал, что печалило еще больше. На пути к конечной цели других приключений не было. Принца уже поджидала толпа народа, настроенная скорее благожелательно, а также верховный жрец Азина с кислым выражением лица. Чем вызвано радостное настроение толпы, Михаил не знал. Возможно, часть людей действительно любила его. За отмену рабства, за временную отмену налогов, за порядок на улицах. Но принц подозревал, что большинство ликует просто так, потому что есть повод порадоваться. Ведь, как справедливо заметил маэстро Заунд, коронации случаются не каждый день. Михаил также считал, что эти самые люди в случае чего столь же радостно встретят возвращение Мельса. Народ большей частью склонен верить любой власти и принимать перемены в ней, ведь так гораздо проще жить. Немного поодаль от каменного трона в первых рядах публики стоял великий ишиб Парет в окружении учеников. Он пришел, выполнив свое обещание, и ждал теперь нужного момента, чтобы разогнать облака. Михаил с тайным облегчением спешился, кивнул жрецу и подошел к гигантскому камню, затем сел. Издалека казалось, что на каменном троне можно сидеть, но в действительности это оказалось неудобно. Века сгладили пологую поверхность камня, поэтому приходилось все время напрягать мышцы ног, чтобы не скользить вниз. Верховный жрец Цринал поднял руки, что явилось началом церемонии. «Во имя великого и единого Азина», — начал он торжественную речь. Толпа сразу же притихла. Голос жреца был профессионально громок и звучен. К тому же на этой площади была отличная акустика. Михаил слушал речь вполуха. Он внимательно осматривал толпу, применяя щуп, так как боялся повторного покушения, и неизменно задерживался на каждом ишибе, которого обнаруживал. К счастью, ему не приходилось волноваться за ту часть, где находился Парет. Он объективно оценивал его мощь и обоснованно полагал, что великий ишиб служит самым надежным щитом. И по воле великого Азина, принц Нерман, прямой потомок могучих властителей, становится королем Ранига. Жрец пафосно закончил свою речь. Он взял корону из рук Арала, который несколько дней назад упрекал Михаила в том, что она выглядит слишком просто, даже аскетически, никакой королевской роскоши, и он, орал, считает это политическим недосмотром. Затем жрец сделал два шага вперед и оказался рядом с принцем, после чего медленно и торжественно возложил корону тому на голову. В этот же момент тучи, заслонявшие солнце, как по мановению руки, начали расходиться в стороны. Парет отлично справился с работой. Яркие лучи коснулись Михаила, и золотые зубцы короны заблестели, отражая их свет. Толпа рукоплескала и неистовствовала. Это был момент триумфа. Но в такой торжественный миг он почему-то думал не о том, что наконец-то достиг своей цели, и не о том, что, будучи обыкновенным ученым, чья жизнь, казалось, была как на ладони, попал в столь странное место, где занял очень высокое положение, и даже не о том, как счастливы его приближенные, а особенно, орал, надевший по такому случаю не роскошный наряд, а обычный белый халат, который отдал ему Михаил в свой первый день появления в мире гор. Король Ранига думал о том, что идея позвать Парета, дабы он обеспечил благословение богов, была очень удачной, потому что только в сказках имеет смысл надеяться на чудо, а во всех других случаях чудеса приходится организовывать самому, полагаясь лишь на свой ум, опыт и знания. Даниил Аксенов. Победитель. Пролог. Эта часть предназначается для тех, кто не читал первую книгу «Самозванец», либо позабыл ее содержание. Все остальные могут смело переходить сразу к первой главе. Наш современник, ученый-медик по имени Михаил, в ходе испытаний нового томографа переносится из своей лаборатории в незнакомую местность, оказавшись среди лесов и полей вдали от человеческого жилья. Пытаясь найти какое-нибудь поселение, чтобы вернуться домой, он выходит к небольшой деревне, удивляющей примитивностью строения и убогостью быта. Местные жители встречают незнакомца настолько агрессивно, что если бы не заступничество старика по имени Орал, Михаил был бы убит. Старик селит гостя у себя дома и обучает его местному языку с помощью странного устройства, которое, по мнению ученого, вообще не должно существовать. Далее выясняются удивительные вещи. Оказывается, что старик является ишибом и искренне считает таковым незнакомца. Михаил понимает, что под словом ишиб подразумевается человек, обладающий способностью к управлению ти, которая представляет из себя некое дополнительное поле, окружающее все материальные предметы. Ти и свойства предметов взаимосвязаны. Если предмет изменяется, то вместе с ним изменяется и ти, и наоборот. При воздействии на ти можно добиться перехода материального тела в новое качество. Гость сначала не верит, что ишибы существуют, но Орал предоставляет ему убедительные доказательства, изменяя форму и цвет мелких предметов, а также удерживая их в воздухе словно только силой мысли. Михаил потрясен демонстрацией, но заявляет, что такого делать не может, да и вообще не способен даже чувствовать ти. Старик сначала не верит в это, как не поверил в рассказ гостя о существовании другого мира, но потом пытается объяснить, как правильно смотреть на ти. После нескольких безуспешных попыток Михаилу удается увидеть некую ауру, окружающую предметы. Орал поясняет, что управление ти возможно с помощью аба, особой части ти тела, присущего лишь ишибам. Быстро становится понятным, что аб гостя чрезвычайно мал, и надежд на то, чтобы его существенно улучшить, нет никаких. В мире гор существует множество ишибов, но Михаилу уготована роль находиться в самом конце этого списка. Он, слабейший из них, слабее даже, чем орал, ишиб захудалой деревни. Гость пытается освоиться на новом месте, продолжая расспрашивать старика о возможности существования других миров. Тот поясняет, что ничего не знает об этом, но в крупных городах существуют великие ишибы, чьи возможности и познания несравнимы с его. Михаил принимает решение совершить путешествие, чтобы получить необходимую информацию. Однако путешествие не может быть простым. Деревня Камор, где оказался выходец из нашего мира, находится во власти кочевников, которые обложили ее данью. Ранее Камор принадлежал королевству Раник, но сейчас эта страна испытывает большие проблемы с управлением, а велотекущая война с соседями ухудшает ситуацию. Королю Мельсу не до Камора и его жителей, поэтому дороги опасны для обычного путника. Михаилу очень повезло, что он вышел к деревне, не столкнувшись с кочевниками. Только ишиб неплохого уровня, которому не страшны ни единичные стрелы, ни даже удары мечом, имеет шансы добраться до столицы Ранига Белокаменного Парма. Но, по словам Орала, хорошим ишибом гостю деревни никогда не стать. Тем не менее, Михаил принимает решение готовиться к путешествию и просит старика научить его всему, чему возможно. Арал соглашается, и начинаются долгие дни обучения. Ученый, обладающий рациональным складом ума, быстро понимает, что старик был совершенно прав, сильным ишибом ему не быть. Но он не желает мириться с этим и пытается найти путь, который бы переломил ситуацию. Набег кочевников подхлестывает его. Молодого человека переполняет чувство возмущения по поводу того, что он должен прятаться как заяц и трястись за свою жизнь. Между тем, отношение деревенских жителей к нему улучшается. Ксар, староста, благоволит к гостю после того, как тот оказал Камору существенные услуги. Когда Михаил решает, что научился всему у старого ишиба, то высказывает желание немедленно отправиться в Парм. Арал сердится, видя, что ученик неверно оценивает свои возможности, и предлагает пробный бой с Ксаром. Гость, уверенный в победе, принимает предложение и с треском проигрывает Нишибу. Он все еще недостаточно быстрый и могуч. Арал заверяет его, что так дело будет обстоять всегда. Выходца из нашего мира это не устраивает. Он думает над способом применения своих знаний, который бы позволил ему стать равным могущественным Ишибам. Ведь только те могут чувствовать себя в относительной безопасности в этом мире. Тот факт, что все Ишибы могут в совершенстве управлять своей памятью, облегчает задачу. Михаил расспрашивает Арала об амулетах, предметах, ти которых устойчиво изменена таким образом, чтобы иметь возможность, в свою очередь, влиять на ти иных вещей. На работу амулетов воздействует множество факторов, которые необходимо учитывать, иначе гарантированы опасные сбои. Все эти факторы давно известны Ишибам, а кроме того, существуют описания стандартных устройств. Но сделать свой собственный амулет, отличающийся от уже описанных, непросто. Каждая функция амулета требует расчетов с принятием во внимание всех факторов окружающей среды. Расчеты одной функции занимали месяцы, а двух – годы или даже десятилетия. Амулеты с тремя и более функциями существовали лишь в легендах. К тому же амулеты разных видов нельзя было использовать на близком расстоянии из-за взаимных помех, нередко опасных для человека. А если еще учесть, что система счисления в мире гор очень напоминала римскую, в которой сложно работать с многозначными числами, то Михаил понимает, что в этой области у него огромные преимущества перед остальными ишибами. Он начинает с малого, пытаясь создать простейший однофункциональный амулет, обнаруживает, что без учета внешних факторов, его устройство будет работать лишь в глубоком погребе, где изменения окружающей среды минимальны. Постепенно гость деревни подходит к тому уровню амулетостроения, при котором необходимы обширные расчеты. Подумав, он решает использовать то, что напрямую для этих самых расчетов предназначено – компьютер из его мира. К сожалению, Михаил не может сразу создать нормальную программируемую цифровую машину, поэтому ограничивается аналоговым образцом. Ее составными частями являлись глиняные шарики с измененным ТИ. Местом расположения компьютера была избрана глубокая землянка, выкопанная в лесу. Через некоторое время Арал наблюдает фактическое подтверждение возможности существования трехфункциональных амулетов. Он ошарашен, подобное ломает сложившееся представление. Более того, его ученик доказывает, что амулеты могут нести и большее число функций. Мастерство Михаила как амулетостроителя быстро возрастает. Он переходит непосредственно к подготовке к путешествию. Ишибы получают энергию, как правило, от изменения ти окружающего пространства. По такому же принципу работают и амулеты, не требующие подзарядки. В этом смысле первое устройство ученика Арала ничем не отличается. Отличие в другом. Амулет Михаила дает владельцу большие преимущества. Выигрыш в скорости передвижения, реакции, силе, а также возможность скрывать свой ап и самому становиться невидимым. С последним дело обстоит не очень хорошо, но в полутьме и на некотором расстоянии эта функция не вызывает нареканий. В качестве оружия применяется электрический ток, который может использовать, прикасаясь к противнику. Экипировавшись, Михаил отправляется в путешествие в Парм. По пути он на примерах узнает, что из себя представляет рабовладельческий строй, а также встречает в лесу прекрасную черноволосую женщину, которая приказывает своим сопровождающим убить его. Убежав от смерти, он принимает решение зайти в небольшой город под названием Сципра. Там он знакомится с девушкой по имени Инкит и становится ее любовником. В Сцепре же Михаилу рассказывают историю правления нынешнего короля Мельса. Предполагается, что тот убил своего малолетнего племянника, чтобы захватить трон. Несмотря на теплые отношения с Инкит, путешественник покидает город. На подходах к столице Раниго знакомится с дворянином Маитом Ферином и его учителем Тарком. Пытаясь поддержать полезное знакомство, он устанавливает с ними дружеские отношения. Маэт приглашает его поселиться в Парме в доме его отца, Уруранела Ферина. Титут Уру примерно равен баронскому и стоит ниже других титулов. Тагга – граф, Идалла – герцог. Михаил добивается аудиенции у короля, пользуясь посланием Ишиба Арала, в котором изложена просьба о помощи деревне Камор. Король Мельс производит резко отрицательное впечатление. Он глуп и жаден. Если ранее у выходца нашего мира были планы предложить владыке Раниго свои услуги в деле амулетостроения в обмен на безопасность, то теперь Михаил отказывается от подобной идеи. Он снова на распутье. Что ему делать? Искать другого покровителя или, сидя в землянке, разрабатывать амулеты, надеясь достичь уровня великого Ишиба за счет заемной силы или что-то еще? Месяцы пребывания в тесном пространстве под землей не прошли даром. Он не хочет так больше жить, хотя и понимает, что за амулетами – будущее. Они могут сделать простых людей равных Ишибам, а обычных Ишибов превратить в великих. В этом заключается сила и огромная опасность для их создателя. Если станет известно о его способности изготавливать многофункциональные амулеты, то шансы выжить обратятся в ноль. Против него ополчится весь мир. Расстроенный, под влиянием эмоций, Михаил обращается к своему самому авантюрному плану и сообщает Маэту и Тарку, что он, на самом деле, принц Нерман, тот самый, который, как полагали, убит в возрасте 2 лет королем Мельсом, и тут же жалеет об этом признании, но дело сделано. Благодаря таинственности, окутывающей его, Маэт и Торг верит в сказанное. Выясняется, что Уруранел Ферин обладает уникальной способностью. Он чувствует, когда говорят ложь. Михаил хочет бежать, чтобы не объясняться с отцом Маэта, но находит удачный выход, основанный на недосказанности и полуправде. Побег откладывается до лучших, а точнее, до худших времен. Путешественник объявляет, что его спас Арал, который на самом деле не обычный деревенский Ишиб, а великий, а также доверенное лицо предыдущего владыки Раниго. Уруферин с радостью цепляется за возможность появления нового короля. Он очень переживает за Раниг. Государство находится в плохом состоянии и осаждено врагами. Мельс довел страну до этой ситуации и ничего не может улучшить. Старый Уру начинает готовить заговор. За время пребывания в Парме Михаил встречается с великим Ишибом Паретом, главой одной из наиболее значительных школ. В ходе разговора выясняется, что Ишибы мира Гору не имеют никакого представления о существовании других миров и возможности путешествовать между ними. Новоявленный принц возвращается в Камор, а Уруферин в союзе с Тагакамином Карет набирает солдат для поддержки заговора. В своей землянке в лесу Михаил создает 2 новых амулета. Первый из них очень напоминает амулет Тирата, описанный в легендах, и может использоваться как простыми солдатами, так и Ишибами. Амулет эффективно стабилизирует ти своего владельца, препятствуя резким изменениям извне, а Ишибам предоставляет возможность пользоваться электрическим разрядом при касании противника рукой. Второй вид амулета способен обычного Ишиба превратить в великого. Выходец из нашего мира находит новое энергетическое решение за счет разности температур между окружающей средой и некоторой областью субпространства, свободного от ти. Это субпространство известно Ишибам, но не обладая физическими знаниями, они не видят в нем практической пользы. Амулет великого Ишиба резко увеличивает мощь, позволяет летать, а также использовать молнии в дополнение к стандартным средствам атаки. Он существует в 2 экземплярах. Один для Михаила, а другой для его учителя Арала. Аб деревенского Ишиба теперь выглядит чрезвычайно могущественным, а аб создателя амулетов – чудовищным, нечеловеческим. Это сделано специально, чтобы исключить возможность опознания самозванца теми, кто видел настоящего принца Нермана. Из соображений безопасности амулет великого Ишиба наносится на кости его владельца, которые у взрослого человека изменяются крайне медленно. Разумеется, о том, что Михаил способен создавать амулеты, знает лишь очень ограниченное число лиц. Войска, собранные Ферином и Камином, подходят в оговоренный срок. Солдат облачают в кожаные доспехи, представляющие из себя амулеты Тирата. Новое оружие доказывает свою эффективность. Крепость Бзар и город Сципра быстро оказываются в руках принца. Михаил, невзирая на экономические последствия, отменяет рабство. Это его единственное принципиальное решение, идущее вразрез со здравым смыслом. Но ждать он не хочет, рабство противно ему. Спустя некоторое время армия состоит из 3000 солдат, нескольких ишибов, одного настоящего великого ишиба Инера и огромного обоза, управляемого Ксаром. Король Мель знает о появлении самозванца, но вопреки уговорам советников, опасается посылать войска для расправы. Соседние королевства Тамол и Кмант осаждают северные города Ранига. Ситуация очень тяжела. Командующие войсками Михаила Уруферин и Тагакарет убеждают, что пришло время идти на Парм. Армия самозванца движется на столицу Ранига. Мельс в панике. Он принимает решение атаковать, которое горячо поддерживают его советники. Но, поздно, в результате деятельности заговорщиков, ворота города открываются и солдаты принца входят в Парм. Вскоре королевский дворец оказывается в руках Михаила, но Мельс успевает бежать. Самозванец, осматривая доставшееся ему здание, обнаруживает коллекцию портретов действующих монархов разных стран. К его удивлению, на одной из картин изображена та самая женщина, которая хотела убить его в лесу. Это Анелия, сестра короля эльфов, которые несколько десятков лет назад потерпели тяжелое поражение от империи Фигрид в союзе с другими государствами, и теперь вынуждены ютиться на остатках своих территорий. Михаил изо всех сил затягивает заключение мира с Тамолом и Кмантом. Он не хочет делать никаких территориальных уступок, надеясь быстро накопить силы и вернуть северные провинции. Его любовница Инкит переезжает во дворец, создавая ряд проблем, из-за которых ее приходится насильно выдать замуж. Договорившись с верховным жрецом Аззина, а также с великим ишибом Паретом о поддержке, Михаил коронуется. Теперь он – полноправный король небольшой страны под названием Раник. Глава 1. Запланированные и незапланированные аудиенции. Женщины смеются и плачут из-за мужчин. Мужчины смеются и плачут, потому что для этого есть причины. Генерал Камин после расставания с очередной возлюбленной. Что такое облака? Почти каждый знает, что это что-то красивое. Те же, кто не знает, что это что-то красивое, точно знают, что облака – конденсированный водяной пар. Облака часто чему-то мешают, но очень редко помогают. Они мешают свиданиям, пикникам, парадам, самолетам и прочим полезным вещам. За одним лишь исключением. В королевстве Раник, которое находится в мире гор, облака очень помогают одному непростому событию – коронации. Помогают настолько, что новоиспеченный король бывает им даже в чем-то благодарен. По крайней мере, на следующий день после этой самой коронации. В этот самый день Михаил, он же король Нерман, был очень благодарен облакам. Впрочем, стояла ясная погода, и, получается, что он был благодарен уже не самим облакам, а лишь своим воспоминаниям о них. Если бы король верил в символы, то отметил бы, что облачность при коронации и безоблачность после нее являются хорошим знаком. Однако же, такой ход мыслей был бы слабым утешением, потому что в реальности дела обстояли хуже некуда. Государство лежало в руинах. Эти руины были даже не физические. Их невозможно пощупать руками, что не делает их менее проблематичными. Михаил одним махом изменил государственное устройство, отменив рабство. Власти до этого не отличалась прочностью, если учесть, с какой легкостью он ее отнял. В любом случае, одна единственная реформа повлекла за собой необходимость изменения законов, представлений людей о законах, а также выполнения законов. У молодого короля практически не было помощников, за исключением нескольких доверенных лиц, которые легче представлялись на поле боя, чем за письменным столом. Старая королевская бюрократия совершенно непригодна для реформ. Михаилу нужны были новые люди, желательно молодые, решительные и способные к обучению. Где их взять, он не представлял. Однако сам король Нерман оптимистично полагал, что справился бы с этой ситуацией в кратчайшие сроки, если бы не угроза войны. Ведь, по сути, у него хотя бы с финансовой сферой дела обстояли неплохо. Ксар, который ведал казной, был поистине великолепен. Михаил даже не ожидал, что ему так повезет с казначеем. Люди с подобным даром редко встречались даже в его прежнем мире. Чернобородый Ксар умудрялся выплачивать деньги армии и тут же забирать выплаченные обратно. Он с огромной эффективностью воспользовался советами Михаила. Деньги, только что покинувшие казну, немедленно возвращались назад с помощью долговых обязательств под проценты, игорных домов, а также налогов с купцов. Хотя Ксарри предупреждал, что подобные меры временные, что нужно развивать собственное производство, бороться с безработицей и налаживать торговлю, деньги у короля все еще водились. Они были нужны не только для реформ. Реформы даже находились на последнем месте в плане трат. Король готовился к войне. Первый день после коронации уже был полностью распланирован. Проснувшись и быстро позавтракав в полном одиночестве, Михаил вызвал к себе Камина и Йенера. Вечно ироничный Камин занимал должность начальника полиции, а великий Эшип Йенер, не имея никаких определенных обязанностей, являлся одним из ближайших советников. Эти двое были в настоящую минуту очень важны для короля, потому что именно им был поручен допрос пленных эшибов, совершивших покушение на него в день коронации. Покушение было на волоске от успеха. Сочетанная мощь нескольких эшибов позволила создать сильное пламя, которое амулет выдержал лишь на пределе своих возможностей. Король принял приближенных, сидя на диване в своем кабинете. Его черные волосы были подстрижены коротко, несмотря на придворную моду, предписывающую иметь волосы средней длины. Впрочем, король на то и король, чтобы моду устанавливать. Михаилу было чуть меньше 30 лет, когда судьба сделала неожиданный подарок в виде трона. Совершенно непредсказуемое развитие карьеры ученого. Его внешность нельзя было назвать красивой, но отталкивающего впечатления на женщин он тоже не производил. Даже наоборот, проблем в этой области у Михаила никогда не было. Небольшой прямой нос, тонкие губы, высокий лоб и внимательные карие глаза – вот что видели женщины сначала и на что уже не обращали внимания потом, очарованные нестандартными ухаживаниями, представляющими из себя потрясающую смесь практического подхода и романтики. Королевский кабинет удобен как для формальных, так и для неформальных встреч. Просторное помещение с золотистыми обоями, которые Михаил еще не успел поменять, позволяло вмещать до 20 посетителей без всякой тесноты. Поэтому король проводил в нем большую часть времени в окружении песцов, друзей и любимых вещей, которые он распорядился перенести сюда. К одной из этих любимых вещей относился портрет, висевший на противоположной от дивана стене. На нем была изображена черноволосая красавица. «Приветствую», — сказал Михаил, увидев в дверях Камина и Йенера. «Ну, что вы узнали? Какие новости? Где прячется Мельс?» Камин слегка улыбнулся. «Король, как обычно, торопился перейти к делу, полностью игнорируя всяческие церемонии. Нам удалось разговорить лишь одного из эшибов», — ответил Камин. «Второй сумел умереть раньше, чем начался допрос, но узнали мы немногое. Их действительно послали королевские советники с целью убить тебя. Мельс был на границе с Кмантом в то время. Предположительно, он направился в Фигрид. Кто его сопровождает?» — спросил Михаил. «Около 70 эшибов, из которых 5 великих, а также примерно 500 дворян и 6000 солдат», — сообщил Йенер. «Это же целая армия», — воскликнул король. «Да», — подтвердил Камин, — «но у него нет никаких шансов против наших амулетов и великих эшибов, владеющих молниями. Это все уже понимают. Мельс, видимо, рассчитывает, что император Фигрида окажет ему помощь», — добавил Йенер. «Не хотелось бы, чтобы это произошло», — поспешил вставить Камин. «Натиск империи нам не выдержать. Пока не выдержать», задумчиво уточнил Михаил, пока. Король встал с дивана и начал расхаживать по кабинету. По сути, перед ним открывались две перспективы. Если Фигрид немедленно поддерживает Мельса в обмен на какие-то обещания, то шансы Ранига невелики. Если же Фигрид медлит с поддержкой, то все может случиться. Главное, чтобы промедление оказалось достаточно большим. «Нам нужно срочно послать кого-то к императору», заключил Михаил, прекращая измерять шагами комнату. «Но кого?» Камин и Йенер переглянулись. Им был уже понятен ход мыслей короля. «Нужен человек, на которого можно положиться, но в то же время, достаточно решительный и умный, чтобы действовать самостоятельно». «Нет, вы не поедете», — сказал Михаил, словно угадав их лестные мысли о себе. «Вы мне нужны здесь. Камин — единственный, кто может управиться с полицейской работой, а Йенер — один из двух великих эшибов, находящихся у меня на службе. Великими эшибами я не могу рисковать. Нужен кто-то еще. Ранел, Маэт, Танер, Торг?» — спросил Йенер. На его круглом лице отражалось раздумье, а худые руки находились в постоянном движении. «Ранел не справится», — произнес король, — «он слишком прямолинеен. Танер и Торг, у меня на них другие планы, очень важные. А вот Маэт, возможно, справился бы, если бы был чуть старше и опытней. Но больше у нас никого нет», — сказал Камин. «Разве что Аррал, но он тоже, один из двух наших великих ишибов. Точнее, один из трех, если считать и твое величество. У нас есть еще Яшт, поправил его король, который очень успешно действует на северной границе, если принять во внимание, что послы Кмонта и Тамала еще не требуют от меня во что бы то ни стало вернуть назад рабовладельчество. Ишиб Яшт был направлен туда некоторое время назад с одной единственной целью – создавать беспорядки на границе, чтобы не позволить соседним странам быстро понять, что поток беглых рабов из этих стран в свободный Раник не только не прекратится по завершению войны, но даже может усилиться, ведь рабство отсутствовало только во владениях короля Нирмана. Поэтому можно было ожидать, что соседи, столкнувшись с массовым бегством рабов, потребуют восстановить прежние порядки. Но Яшт ведь далеко, заметил Йенир, отдающий должное неожиданным и эффективным идеям коварного Яшта. Это ничего, нам удастся его быстро вернуть, если нужно, произнес Михаил. Думаю, что пошлю с ним и Маэта. Пусть мальчик набирается опыта. Сделаю Маэта официальным послом, а Яшт будет его советником. Также отправлю с ними Манка. Помните его, бабник и пьяница, но сдал нам крепость Зарр без боя. Поэтому я выполню свое обещание и отдам ему должность посла после того, как основная часть переговоров будет завершена, и Маэт вернется в Раник. С хорошим советником Манк справится с этой задачей. Не забывай, что в Фигриде еще находится жена Ксара, твое величество, сказал Камин. Жена казначея Ксара была захвачена кочевниками еще в Каморе до того, как Михаил появился там. Ее продали в рабство, но самозванному принцу удалось проследить за судьбой женщины. В данную минуту она находилась в услужении у посла короля Мельса в Фигриде. Это резко сужало возможности по ее освобождению. Империя Фигрид представляла из себя оплот консерватизма вообще и рабства в частности. Я помню об этом. Маэт арестует прежнего посла Ранига и доставит всех его рабов сюда. Хотелось бы, чтобы ему ничто не помешало. Ксар, наверное, ждет этого с нетерпением, улыбнулся Камин. Жаль, что не получилось вернуть ему жену раньше, произнес король. Ксар, поистине достойный человек, талантливый и верный. Побольше бы таких. Да, нам не хватает людей, согласился с очевидным Йенир. На тех, кто не ушел с Мельсом, надежды мало. Нужны еще доверенные лица, нужны великие ишибы. Много чего нужно, особенно великие ишибы. Ничего, это все у нас скоро будет, сказал Михаил. Тема была ему неприятна. Наличие лишь двух великих ишибов в подчинении понижало его статус в глазах соседей. У короля должно быть как можно больше великих ишибов. Вот истинная мера власти и могущества. А потом понадобится что-нибудь еще, улыбнулся Камин, прикасаясь к своему узкому лицу, чтобы подкрутить длинный и прямой ус. Понадобится многое, отозвался король. Только, хочется надеяться, к тому времени это не будет вопросом выживания. Больше ничего полезного из пленных извлечь не удалось, нет, ответил Камин. Но я полон подозрений, что местные преступники получили деньги или щедрые обещания за любой вред, который они смогут нанести нам. Пленный Ишиб сказал, что слышал о подобных планах советника Рауна. Никогда бы не подумал, что у пройдохи советника столь обширные интересы и знакомства. Мне всегда казалось, что он брезгует даже общаться с другими сословиями. «Не брезгует», — ответил Михаил, вспомнив, как советник помог ему с аудиенцией у Мельса, думая, что перед ним обычный крестьянин. «Раун не брезгует ничем, что хотя бы в какой-то мере служит его целям. Достойное качество, между прочим. Камин, ты собираешься что-нибудь предпринимать? Сегодня планировал небольшой рейд по бедным кварталам», — ответил тот. «Хотя мы значительно усилили патрулирование, но все же уровень преступности очень велик, поэтому хотелось бы одним ударом убить двух зайцев, найти тех, кого подкупил Раун, а также покончить с преступными кланами». «Это хорошая мысль», — произнес король. «Возможно, я присоединюсь к вам. Очень любопытно взглянуть на быт моих подданных. К тому же, по преступникам можно судить о многих вещах, происходящих в королевстве. Мне нужна эта информация». Камин поклонился. Он слегка не одобрял решение его величества принять участие в облавах, потому что разве это достойное занятие для монарха? Ловить преступников? Но король высказался достаточно определенно. Возразить было нечего. «А где ты всех этих преступников собираешься держать?» — поинтересовался Михаил. «Места у нас есть, твое величество. Ведь тюрьмы значительно опустили, после того, как мы выпустили всех заключенных Мельса. Кроме закоренелых преступников, конечно, К тому же мой метод позволит взять лишь наиболее опасных. Их не очень много. Король кивнул, принимая ответ. У вас есть какие-то вопросы, предложения? Если нет, то можете идти. Да, вот еще. Скажите там секретарям, что мне нужны Танер и Торг. Пусть их найдут как можно скорее. И пусть заходит вместе. И Маэт. Нет, Маэт был поблизости. Я его сам отыщу. Секретарей у короля было множество, и они часто сменяли друг друга. Дежурные и шибы из личной королевской охраны автоматически заступали на этот пост. Михаил хотел завести одного единственного доверенного секретаря, но до сих пор не мог определиться с выбором. Маэт нашелся быстро, но, к сожалению, нашелся не один. Когда его обнаружил посыльный, Пфирин-младший разговаривал с Энкит. Новоиспеченная Тагга уже успела поздравить Михаила с коронацией. Причем, сделала это позже всех, ночью. Королю это поздравление чрезвычайно понравилось, несмотря на то, что он рассчитывал провести хотя бы часть темного времени суток в трудах на пользу государства. Но непосредственность Энкит в сочетании с ее страстностью тоже, по мнению Михаила, шли на пользу государству. Потому что она отвлекала его, короля, от мрачных мыслей, улучшая настроение и повышая работоспособность в будущем. Теперь же, несмотря на проведенную ночь, Энкит решила отправиться к королю снова, на этот раз в сопровождении Маэта. Она искренне полагала, что Михаил будет рад ее видеть рядом с собой как можно чаще. Обычное заблуждение любой молодой и хорошенькой девушки, живущей с мужчиной, вплотную занятым своей работой. Королю, конечно, тоже было приятно смотреть на нее. Он еще недостаточно привык к Энкит, чтобы не обращать внимания на молодость и обаяние своей любовницы. Но государственные дела в столь сложный период требовали сосредоточения, а не постоянного лицезрения улыбки на привлекательном лице девушки. Поэтому, увидев ее в дверях вместе с Маэтом, Михаил тихо вздохнул. «Приветствую, Маэт», — сказал он. «И тебе привет, Энкит», — снова. Та совершенно не обратила внимания на прохладный тон, а радостно впорхнула в приемный кабинет. Пройдя вдоль ажурных окон, она потрогала рукой подоконники и безмятежно расположилась на диване. Михаил, не говоря больше ни слова, просто наблюдал за ее перемещениями. Потом, решив пока что смириться с неизбежностью, опять повернулся к Маэту, юноше с широкими губами и небольшими узкими усиками. «Как ты относишься к небольшому путешествию?» – спросил он. Пфирин-младший пожал плечами. «Если надо, я готов. Куда нужно ехать?» «В Фигрид. Думаю направить тебя туда в качестве посла». «Но», — хотел возразить Маэт, мгновенно встревожившись. «Не волнуйся», — успокоил его Михаил. «С тобой поедет Эшт. Ради этого дела отзовем его с северных границ. Точнее, заменим кое-кем». «Ну что, согласен?» «Да, конечно», — с готовностью откликнулся Маэт. «Вот только. Кстати, а чей это портрет?» «Давно хотела спросить», — перебила его Энкит, указывая на изображение черноволосой красавицы. «Что он здесь делает?» «Остался после Мельса?» Михаил поморщился. Ему не понравилось не только то, что Маэта перебили, но и смысл вопроса. Почему-то до этого времени Энкит полностью игнорировала портрет эльфийской принцессы. «Прошу тебя впредь не перебивать важные разговоры, если являешься сюда без приглашения», — строго заметил король. «Но сейчас я тебе отвечу все-таки.